Глава 76. Мешков приехал к своему дому. На месте скамейки у детской площадки зияла воронка. Поваленные качели и снесенная взрывом песочница заставили сердце сжаться. Снова дети. Оперативник изучил последствия. Отлегло. Ни брошенных игрушек, ни пятен крови. В момент прилета на детской площадке никого не было. Дом уцелел, но некоторые окна были выбиты взрывной волной. Наталью Олег застал в квартире с веником и совком в руках. Она сметала с пола осколки. Он обнял ее, бережно проверяя. Цела. — Где ты был? — упрекнула Наталья. — Обстрел закончился? — Все хорошо, — успокоил он. — Нет, не все. Наташа отстранилась. — Соню похитили. Софию увела ее мать. Она не сделает с девочкой ничего плохого. Она не мать, а диверсант. Сначала бросила детей, теперь забрала Соню силой. Майор полиции вспомнил. Алина Черленяк в розыске за диверсионную деятельность. Она служит врагу. Мешков принял решение. Черленяк в одежде монашки с малой девочкой. Мы найдем их с помощью дрона. Когда? Не терпелась Наталья. «Сейчас попрошу Дениса», — пообещал Олег. Он ушел к соседям. Первой его встретила колючим взглядом старшая Чмыхина. «Только о нем подумала, и на те!» — с язвительным восторгом заявила она. «Что так мрачно, Тамара Егоровна? Кому мрачно, а кому смачно? Вот тебе ключ от моей картохи!» «Не-не, я чином не вышел», — заградился руками Мешков. «Охраной таких сокровищ полковники занимаются». «Ты слухать будешь, чи нет?» Обиженная соседка ушла на кухню, где Денис укреплял оконное стекло перекрестными лентами прозрачного скотча. Тамара Егоровна села на табуретку и опустила натруженные руки на подол сатинового платья. «Уезжаю я к сестре, тут боязно. Денису скоро в армию. Маринка неугомонная, на фронт постоянно мотается. Ей Синица деньгами подсобила и других бизнесменов подрядила, чтоб нашим помогали». «Так-то хорошо». Старушка вздохнула, подняла глаза. «Олег Миколаевич, ты картоху своим в полиции раздай, а чеснок себе возьми. Он от всех болезней». Хозяйка бросила прощальный взгляд на связки чеснока, подвешенные к кухонному шкафу, смахнула слезу. «Картоха не пропадет, Тамара Егоровна, а чеснок я буду есть каждый день», — пообещал Олег и отозвал на разговор Дениса. «Денис, есть важное задание. Готовь дрон». «Дядя Олег, а гранату дадите?» Парень показал свой дрон с муляжом снаряда. «Я могу ударить по диверсантам». «Тебе скоро в армию, еще повоюешь. Быстрее бы». «А сейчас надо...» Олег осекся. Ему послышалось, что Наташа выкрикнула его имя или показалось. «Готовь вылет, я подам знак», — предупредил парня Мешков и поспешил в свою квартиру. «Наташа!» — позвал он с порога, услышал невнятную возню и достал пистолет. В коридоре резко, словно ее вытолкнули, появилась Кошелева. Сзади, обхватив рукой, ее удерживал Бахтин. Наследник прикрывался женщиной и держал пистолет у нее под шеей. «Оружие на пол! Мне терять нечего!» — приказал агент украинской разведки. Мешков почувствовал отчаянную решимость врага, унял свою злость и медленно опустил пистолет под ноги. «Что ты хочешь, наследник? Толкни ствол ко мне. Вот так. Теперь сними бронежилет и покажи карманы. Но телефон тоже на пол». Мешков подчинился. «И что теперь? Идем к машине медленно. Ты первый. Вздумаешь бежать, Кошелеву прикончу и тебя зацеплю. Я дам тебе ключи, езжай куда хочешь, а нас свяжи». «Заткнись и слушай», — вскипел наследник. «За рулем будешь ты, майор полиции, а мы с Кошелевой сзади, в обнимку. Чуть что не так, ей конец». Теперь Олег понял, почему наследник отправил бронированную технику в соседний район, а себе оставил гражданский автомобиль. В случае провала операции он планировал незаметно покинуть город. не удалось. Сейчас его ищут, и враг рассчитывает, что патриот полицейского никто не остановит. Олег спустился во двор, медленно подошел к УАЗу. Сзади наследник вел Наташу. Он держал женщину под руку и упирал ствол пистолета ей в бок. За странной процессией из окна наблюдал Денис Чмыхин. Парень недоумевал. Дядя Олег — главный опер полиции. Он всегда двигается стремительно, действует энергично, а не плетется нога за ногу, как сейчас. Инспектор по делам совершеннолетних Кошелева тоже всегда уверена в себе. А сейчас она напугана. Почему дядя Олег позволил чужаку прижаться к своей подруге? И как быть с дроном? Майор полиции предупредил о важном задании. Мешков сел за руль. Наследник толкнул Кошелеву назад и сел с ней рядом. «Заводи! Пристрелю обоих, если не будете выполнять команды!» — вновь предупредил он. «Куда едем?» — спросил Олег. «Из города, окольным путем к границе». Мешков с сомнением посмотрел на врага через зеркало заднего вида. «Ведь ты нас убьешь?» «А может и нет. Решать тебе. Если проскочим границу вместе, станешь предателем для своих».